Глава 23. Девочка, которая хотела гадать по картам Таро. Злые девочки, проблемы в школе, неуместные шутки, расхождение в желаниях. Информация о пациентах. Семья. Мелинда и Брайан, родители. Грейс, 13 лет. Проблема. Грейс раньше была примерной ученицей, но в последний год совершенно перестала стараться и не использует свои способности в полную силу. С Грейс всегда были проблемы. В 3 года она была хитрой и коварной, а к 13 стала дьяволом во плоти. «Она просто исчадие ада», — сказала Мелинда. «Правда, Брайан?» Брайан кивнул. Грейс, сидевшая в кресле, сильнее вжалась в него и тяжело вздохнула. Она была больше похожа на подавленного подростка, чем на исчадие ада. Я сразу же проникся к ней сочувствием. Я еще не знал, почему, но знал, что это нужно выяснить. «Когда вы говорите «исчадие ада», вы имеете в виду, что она вращает головой на 360 градусов, плюется зеленой слизью и говорит по-армейски? Или «исчадие ада» означает очень плохое поведение?» Грейс хихикнула. Она поняла отсылку к фильму «Экзорцист». Это фильм вышел в 73 году, в российском прокате также известен под названием «Изгоняющий дьявола». Многие считают его одним из самых страшных фильмов ужасов. А значит, она была либо фанаткой кино, либо готом, либо гораздо старше, чем выглядела. На лице Брайана ничего не отразилось, а Мелинда неодобрительно на меня посмотрела. Теперь я знал, почему посочувствовал Грейс. Кажется, у ее родителей нет чувства юмора. Люди, не обладающие чувством юмора, кому угодно сделают жизнь трудной, но особенно своим детям. «Что ж, значит, именно это и привело вас ко мне?» — спросил я. Может, Мелинде и не понравилось мое чувство юмора, но она ясно дала понять, что еще меньше одобряет поведение дочери. Она такая умная девочка, но она даже не пытается проявить себя в школе, как будто ей совершенно плевать на свое образование. «Мне плевать», — пробормотала Грейс. «Тебе плевать?» — спросил я ее. «Да». «Угу». Все было не так уж и просто. В ее словах что-то заставило воспринимать их всерьез. Она не бросалась ими, как камнями. Слова не зависали в вакууме подросткового девчачьего вздора. Она говорила со спокойной уверенностью, которая не могла не впечатлить. «Вот видите? Вот о чем я говорила», — сказала Мелинда. «Я видел. Но не был уверен, что мы смотрим на одно и то же». «Ну а чем ты хочешь заниматься?» — спросил я Грейс. Она тут же ответила. «Я хочу гадать по картам Таро на цыганской ярмарке». В другой ситуации я бы, наверное, расхохотался. Ее мать вздохнула, посмотрела на меня, словно говоря, «Вот так всегда». Грейс меня заинтересовала. Я с годами научился следовать за белым кроликом всякий раз, когда я замечал его пушистый хвостик. Это отсылка к фильму «Матрица», где главному герою в самом начале приходит сообщение «Следуй за белым кроликом». «А могу я немного поговорить с Грейс наедине?» — спросил я. Родители были только рады выйти из кабинета и позволить мне самому заниматься починкой их дочери. Когда они ушли, я вернулся к тому, что Грейс сказала о картах Таро. «Интересный выбор», — сказал я. Она пожала плечами, хотя после ухода родителей напряжение немного спало. Она выглядела грустной. Она была умной девочкой, в этом я не сомневался, но еще она была печальной девочкой. «Ты знаешь, я рискну предположить, что предсказание по картам Таро не самое главное твое желание». Она посмотрела на меня и, наконец, сказала «Нет». «Ты говоришь так, чтобы досадить им?» Она кивнула. «А ты пыталась поговорить с ними о том, что ты действительно хочешь? Чем ты действительно хочешь заниматься?» «Но они либо не слушали, либо им все равно. Ну так о чем речь?» «Они не слушают». Я помахал рукой. «Да я не об этом. Я спросил, чем ты хочешь заниматься на самом деле?» Она засмеялась. «Я хочу стать пианисткой». Я кивнул. «Музыкантом?» «Здорово. Будешь играть классику?» Она улыбнулась. «Джаз». «Давно ты играешь?» «6 лет». Мы немного поговорили, и стало очевидно, что она действительно страстно любит играть на фортепиано. Куда меньше страсти она питала к английскому, математике, естественным наукам и географии, а потому и не проявляла усердия в учебе. «А что твои родители думают об этом?» «Они говорят, что это только хобби, и я должна прилежно учиться. чтобы устроиться на настоящую работу, там, юристом или типа того. А ты не хочешь быть юристом или типа того? Не. А что происходит, когда у тебя начинаются неприятности в школе из-за того, что ты ничего не делаешь? Я выслушиваю длинную лекцию, а потом они отнимают у меня время игры на фортепиано. И как это работает? Ну, раньше фортепиано стояло в моей комнате, а теперь они перенесли его в гостиную и запретили играть, когда у меня проблемы в школе. А сейчас действует запрет? Она кивнула. И сколько уже? Около месяца. И как ты с этим справляешься? Хожу к подруге. У ее брата есть синтезатор, я играю на нем. Умно. Так ты придумала всю эту ересь старо, чтобы их доводить? Ага. И у тебя отлично получается, потому что они хотят сделать из тебя юриста или типа того. Ага. Как называется 300 юристов на дне океана? Спросил я ее. Не знаю. Это называется хорошее начало. Когда все пошло наперекосяк, я уверен, что многие из тех, кто читает эту книгу, с радостью поменяли бы интересы своих подростков на увлечение Грейс. На общем фоне игра на фортепиано может показаться прекрасной, особенно по сравнению с гоночными машинами или видеоиграми. Вам нужно просто отойти назад и рассматривать не детали, а картину в целом, потому что в данном случае мы видим классический пример мнения родителей. Они лучше знают, что нужно их ребенку. Ну, возможно, это правильно, когда ему 6 лет, но теперь он стал старше, и все уже не так просто. Родители Грейс желают ей лучшего, как и большинство родителей. Но есть огромная разница между тем, чтобы желать самого лучшего и быть уверенным в том, что для нее лучше. Я понимал их волнение, ведь очень немногие пианисты зарабатывают на жизнь своим ремеслом. Если бы Грейс была прилежной ученицей, я уверен, ее родители были бы куда спокойнее. Что еще хуже, Грейс была очень умной девочкой с огромным потенциалом и могла стать кем угодно. Она должна была лопатой грести награды, но вместо этого едва использовала свои способности. Но на самом деле все пошло наперекосяк не тут. Баланс нарушился тогда, когда ее родители позволили страху встать у штурвала. Когда это произошло, они начали отчаиваться и отобрали у Грейс единственную хорошую вещь, которая была в ее жизни – музыку. Помните, в разделе о наказаниях я написал, что эффективные наказания заставляют остановиться и задуматься. Так вот, все, чего добилась Мелинда и Брайан, это ожесточенного сопротивления. Чем-то это было похоже на бомбардировку Лондона во время Второй мировой войны. Самолеты Люфтваффе хотели сломить дух Британии, а вместо этого пробудили в англичанах несокрушимую волю держаться до последнего. Как можно улучшить ситуацию? На первый взгляд все было просто. Брайан и Мелинда хотели, чтобы Грейс усерднее занималась в школе, а Грейс хотела, чтобы ей вернули фортепиано. Но нужно было копнуть глубже, чтобы увидеть их настоящие цели. Родители хотели, чтобы дочь была счастлива и защищена, а Грейс хотела личного пространства, чтобы формировать собственную личность. Все это прекрасные и здоровые желания, но они требовали небольшой настройки. Как добиться желаемого? Итак, какие 3 пункта вы выберете для Мелинды и Брайана? Отношения, отношения, отношения, дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения. Жизнь – это страдание. И вновь. Главная ценность базовых принципов в том, что они помогают задать направление, что делать дальше. Когда вы начинаете думать о принципах, вы больше не можете думать ни о чем другом, кроме как «что делать?». В нашем случае родителям нужно было понять, что они не могут знать, что лучше для Грейс. Они могут желать ей лучшего, но не могут быть уверены, что именно для нее лучше. Это известно только Грейс. Позвольте мне кое-что прояснить. Я не говорю, что нужно слепо принимать любое поведение. Например, дети могут сказать, что хотят целыми днями курить травку и играть в видеоигры, но это будет плохой идеей. Но вместе с тем я действительно считаю, что мы должны поощрять страстное увлечение наших детей. Иметь какое-нибудь страстное увлечение замечательно. Страсть – то, что движет наиболее успешными деятелями искусства, бизнесменами и лидерами. Страсть – это огонь, который превращает воду в пар и заставляет работать двигатель. Если у вашего ребенка есть страстное увлечение, вы должны поддерживать его изо всех сил. Однако помните, страсть – это хрупкая вещь. Можно перестараться и разбить ее. Если ваш ребенок любит теннис, а вы заставляете его круглосуточно тренироваться, скорее всего, эта любовь умрет. Если ваш сын или дочь обожают играть на флейте, а вы не даете им прохода, заставляя играть и играть, флейта сломается. Страсть идет изнутри. Ее нельзя навязать, но легко можно погасить. Отнеситесь к ней с уважением, потому что она сродни самому прекрасному волшебству. Проблемы часто начинаются тогда, когда родители видят в увлечении врага, а не желанного гостя. Страсть Грейс к фортепиано могла стать дверью, которая вела обратно в школу. Мелинде Брайану следовало как можно сильнее поощрять ее увлечение, а не сдерживать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Родители должны были больше всего хотеть, чтобы Грейс поняла, что учиться – это интересно и весело. Я предложил вернуть ей фортепиано в тот же день и не использовать его как инструмент давления на переговорах. Я очень верил в Грейс и полагал, что ее родители тоже просто скрывают это за беспокойством. Им нужно поверить в ее способность самой разбираться с проблемами, а не ссориться с ней. Им следовало не угрожать ей дополнительной нагрузкой в школе, а вознаграждать за достижения, и если это было связано с любовью к музыке, тем лучше. Думаю, если бы они перестали бояться и позволили Грейс идти своей дорогой, все было бы хорошо. Я считаю, что любой ребенок, обладающий таким умом, страстью и целеустремленностью, добьется очень хороших результатов. Кстати, три главных базовых принципа для родителей Грейс, которые выбрал бы я, это 5, 1 и 4. Находите точки соприкосновения, отношения, отношения, отношения, дисциплина и не слишком свободно и не слишком тесно. Исправление положения. Мне пришлось довольно долго уговаривать их, но в конце концов Мелинда и Брайан согласились следовать моему плану. Грейс получила фортепиано назад, и они договорились больше не использовать его для наказания. Кроме того, Мелинде и Грейс пришла в голову замечательная идея. Если у Грейс к концу семестра улучшатся результаты по 4-5 предметам, на летние каникулы они оплатят ей обучение и проживание в музыкальной школе. Это оказалось решающим ударом. Грейс улучшила свои оценки по всем 5 предметам. Ничего сногсшибательного, но дела определенно пошли в гору. Более того, в летней музыкальной школе она подружилась с целой оравой талантливых, неугомонных, не менее страстных подростков, большинство из которых понимали, насколько важна роль образования для воплощения их музыкальных планов. Грейс вернулась другим человеком. Почти без возражений и споров она добилась отличных результатов по всем предметам, кроме математики, с которой тоже неплохо справилась. Она ненавидит математику и, наверное, всегда будет ненавидеть. Но кто осудит ее за это? Когда я спросил, почему она прекратила ссориться с родителями и взялась за учебу, ее ответ был ясным и типичным для подростка. Потому что я видела, как они стараются, и подумала, что мне тоже стоит. Славно. Когда все вовлечены в конфликт, иногда лучшее, что можно сделать, это первым умерить пыл. Это еще никому не повредило. Мелинда и Брайан умерили пыл первыми, и в результате все начали успокаиваться, и в доме воцарился лад. Я думаю, мы все начали лучше ладить друг с другом, потому что признали, Грейс знает, чего хочет, сказала Мелинда. Она показала, что понимает все, чего мы хотим ей сказать. «Что, образование — это важно?» — спросил я. «Совершенно верно. И вы больше не одержимы идеей, что она должна стать юристом. Но нам по-прежнему хочется, чтобы она получила диплом по какой-нибудь специальности, вроде там права или бухгалтерского учета, но мы уважаем ее выбор». И вновь славно. «Эй!» — сказал я. «Как называются 300 юристов на дне океана?» Лицо Мелинды немного вытянулось. «Как? Это называется хорошее начало». Грейс покатилась со смеху, причем смеялась больше, чем когда я впервые рассказал ей эту шутку. «В чем дело?» — спросил я Грейс, которая выглядела так, как будто сейчас лопнет. «Мама!» — выдохнула она, прежде чем снова разразиться смехом. «Моя мама — юрист!» Вот негодница. Что мы отсюда усвоили? Мы не знаем, что лучше для наших детей, это известно только им самим. Мы должны доверять их решениям. Ну, разумеется, не всем и не всегда, но они научатся доверять своим решениям только если увидят, что мы им доверяем. Мы должны верить, что они обязательно найдут свое место в мире. Это может занять какое-то время, но они все равно к этому придут, даже если случится, когда им исполнится 50. Задача родителей в том, чтобы дети нашли свое увлечение, призвание и развивали его. Жизнь непредсказуема, и мы не можем знать, к чему приведет их страсть.